Скрипач нужен. Выйдите на улицу и спросите первого встречного прохожего, кто такая Наталья Васильевна Корниенко. Вряд ли дождетесь ответа. А назовите имя Ксении Собчак, отреагирует практически каждый. Такова цена славы. Грош цена. Наталья Васильевна Корниенко отмечает юбилей. Лично я безмерно горжусь тем, что при встрече называю ее Наташей, хотя, разумеется, с уважительным «вы». Дело в том, что Наташа, Наталья Васильевна, на мой взгляд, не просто выдающийся, а великий человек. Почему? Объясню позже. Начну издалека. Она родилась в сибирском селе, окончила педагогический институт в Новосибирске, затем аспирантуру Ленинградского педагогического института имени Герцена, защитила кандидатскую диссертацию «Философские искания и особенности художественного метода Андрея Платонова», после защиты вернулась в Сибирь, где работала преподавателем. В 1982 году возглавила кафедру советской и зарубежной литературы Новосибирского педагогического института. В 1989 году поступила в докторантуру Института мировой литературы имени Горького в Москве. В Москве же состоялась защита ее докторской диссертации «История текста и биография Андрея Платонова» 1926-1946. А сейчас она возглавляет отдел новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья «ИМЛИ». В 1997 году ей присвоено звание члена-корреспондента Российской академии наук. Но все это сухие факты. В подлинности Наталья Васильевна – это крупнейший филолог мирового масштаба. И их не так много и было, а тем более осталось. Ушли из жизни Топоров, Чудаков, и обнажилась такая дыра, которую уже ничем не залатать. Слава Богу, живут и здравствуют Бочаров, Чудакова. В Америке и Англии работают Жалковский и Эпштейн. Я, разумеется, не всех назвал, но, поверьте, узок круг этих людей. Очень прозрачен этот слой и рвется просто на глазах, ибо уходить сегодня в академическую филологию и лингвистику для молодого человека с талантом и амбициями – это уже героизм какой-то. Это как в монастырь уйти. В монастыре-то с амбициями получше еще будет. Глядишь, епископом, а то и патриархом станешь. Наталья Васильевна Корниенко – крупнейший в мире исследователь русской и советской литературы 20-30-х годов. Практически все жители нашей необъятной родины уже ничего не знают об этой эпохе. Я имею в виду культурные эпохи. По телевидению показывают ужасно пошлые сериалы, в которых Сталина переиграли уже, кажется, все известные актеры, включая эстрадных сатириков. Мне Сталина-то не жалко. В конце концов, Гитлера лучше всех Чарли Чаплин сыграл. Что мы знаем об этой эпохе из школы? Гражданская война, НЭП, индустриализация, коллективизация. Сейчас про репрессии знаем. А то, например, что в это время создавалась одна из самых мощных литератур мира, кто знает? Ну, назовут имена Платонова, Зощенко, Булгакова, а Федин, а Алексей Толстой, а Артем Веселый, а Бахметьев, а Малышкин, а Тарасов Родионов, а Разгром Фадеева. И это я только прозу беру. С поэзией еще сложнее. И не менее сложно с критикой 20-30-х годов, о которой вообще крайне банальное представление «душили и не пущали». Между тем, именно этому грандиозному пласту советской культуры Наталья Васильевна недавно посвятила изумительную по емкости и точности научного аппарата книгу «Неповская оттепель. Становление Института советской литературной критики». Там и о советской поэзии, неизвестной сегодня, как бы подспудной, сказано немало. Там такие перлы цитируются, что дух захватывает. Да, это была варварская поэзия, но феномен любого культурного варварства именно в том, что оно всегда вырастает на прежнем, старом и мощном культурном древе. Но все это присказка, самое главное то, что Наталья Васильевна вернула нам творчество и жизнь Андрея Платонова. Она является не просто ведущим специалистом, публикатором и комментатором его произведений. Благодаря ей были восстановлены по черновикам и впервые увидели свет десятки текстов этого великого писателя XX века. Она очистила от многочисленных цензурных искажений и редакторской правки все его главные вещи. Публикуемые Натальей Васильевной произведения писателя и их научное сопровождение, статьи и комментарии – единственный путь к настоящему Платонову, которому можно смело доверять. В 2004 году под ее редакцией вышел первый том научного собрания сочинений Платонова «Москва, ИМЛИ, Российская академия наук», сопровождаемый детальным комментарием, обстоятельными статьями. В 2009 году в ИМЛИ была запущена серия «Спутник. Собрание сочинений. Архив Платонова». В первый выпуск вошли ранее не публиковавшиеся художественные тексты, черновые редакции, наброски, письма, документальные материалы. Двумя изданиями вышли откомментированные Корниенко записные книжки Платонова «Москва ИМЛИ» 2000 и 2006 годы. Это такое захватывающее чтение, как даже не знаешь, с чем сравнить, как рассматривать записки и рисунки Леонардо да Винчи. И, наконец, в 2009-2011 годах в издательстве «Время» при ее главном участии увидела свет восьмитомное собрание сочинений Платонова «Первое в России». В настоящее время она готовит к публикации новый труд «Я прожил жизнь», письма 1920-50 годов, который станет первым систематизированным изданием писем писателя. Она подарила нам Платонова. Вопрос в том, нужен ли он нам. Нужен ли он нам, как он нужен вечности? Когда-то для платоновского альманаха, который готовила Наталья Васильевна Корниенко, я написал грустную статью «Скрипач не нужен». Цитата из фильма «Кин-дза-дза». Там были такие слова. «Когда-нибудь он, Платонов, конечно, будет современен. Когда-нибудь, в день страшного суда. Когда станут бессмысленны материальные обиды, когда будет все равно, где застал тебя этот день, в Мерседесе или Запорожце, когда креветка покажется не слаще черствой корочки, когда и деньги будут не нужны». Сегодня я думаю, что я ошибался. Без Платонова были бы немыслимы вся современная литература и вся культура. Театр, музыка, живопись и так далее. Его влиянием пронизаны все поры нашей культурной жизни. Другое дело, что каждый берет из него свое, но каждый берет из него что-то свое во многом именно благодаря удивительному человеку по имени Наталья Васильевна Корниенко. 15 февраля 2013 года.